Сергей Теньшанский, — представил я ему подсевшего, — химик, подрывник и революционер-бомбист. Но химик не заметил иронии. Он, озираясь по сторонам, разворачивал тюк. При этом он подозрительно косился на Дока и вопрошающе смотрел на меня. «Это мой коллега», — успокоил я Теньшанского. «У меня от него секретов нет». Тогда Сергей, не обнаружив вокруг нас любопытных глаз, вынул из тюка явное взрывное устройство, выглядевшее самопально, но вполне зловеще. «Смерть фашистам и попам!» — глухо прохрипел он. «А попы-то тут при чем?» — поинтересовался Док. «Религия — опиум для народа». Химик явно предпочитал изъясняться лозунгами. «Сергей!» — как можно деликатнее спросил я. «Я вообще старался общаться с ним, как с миной. Впрочем, он и был человеком-миной. Скажи конкретно, что ты затеял?» Придурок чуть не влез носом мне в ухо и зашептал, дыша горячо: «Плюю на папу! Он приехал для захвата! На воздух папу!» «Скажи, пожалуйста, ты это сам придумал? Или тебя надоумил кто?» «Сам. Папа на воздух, и всем будет ясно, что Бога нет». «Ты атеист?» «Я материалист-дарвинист». «Хорошо. Но только вот что. Наше задание в городе не окончено. Мы на нелегальном положении, за нами следят. К сожалению, если в ближайшие 3 дня в городе произойдет нечто экстраординарное, нам будет грозить провал». Теньшанский был явно озадачен. «Я пошел ва-банк, так что папу взорвешь в следующий раз». «Да». Химик был расстроен, но тут же добавил: «Я на проспекте живу. Приходит ко мне фашист и говорит, что во время, пока ихний главный поп, то есть папа, будет во Львове, мне нельзя даже подходить к своему собственному окну. Представляете? Если подойду, меня снайпер фашистский снимет. Видали? Пусть попробует. Это я папу сниму». «Увы, но это полностью сорвет всю нашу работу». «Правда». Серега, видимо, все же склонялся к тому, чтобы подчиниться воле подпольного обкома. «Безусловно. Это приказ. Бомбу разобрать и уничтожить как опасную улику. Впрочем, нет. Давай-ка ее лучше сюда. Я, кажется, придумал, на что она еще может сгодиться». «Да-да, пожалуйста, я тогда пойду. А вы возьмите вот это, раз вы конспирируетесь». Серега сунул мне в руки свой тюк. «Что здесь?» «Это поповская одежа. Ну, ряса, как у Ксенза. В таком виде я мог бы пробраться к папе, а вы, то есть кто-то один из вас, сможет законспирироваться. Сейчас уже в городе полно ксензов. Если надеть рясу, то не будет никаких подозрений». Когда Серега говорил это, его лицо казалось умным и грустным, вполне осмысленным. Но вдруг оно вновь преобразилось, исказилось ухмылкой привычного идиота. «Я пойду», — сказал он, — «смерть фашистам!» «Смерть!» — поддержал я химика в его идиотизме. «Смерть!» — поддержал и Док. И когда Серега походкой шпиона из худших комедий удалился, спросил меня: «Это что за взрослый ребенок?» «Хороший ребенок. Как бы то ни было, поздравляю нас всех, Док. Только что мы предотвратили одну из попыток покушения на папу. Интересно, сколько в этом городе сумасшедших, вынашивающих террористические планы? Был один. Теперь оказалось 2. Может, еще есть? Боюсь, что если мы даже остановим деда, все едино, папу нам не уберечь. Он обречен». «Да, я тебе не ответил. Это Серега Теньшанский, одноклассник Бороды, химик, псих. Он нас аманалом снабдил, спасибо ему». «Спасибо ему за вот это», — Док указал на тюк. «Подсказал». «Ты думаешь?» Мелькала в голове такая мысль, но только я ее отбрасывал все время. «Николай Иванович ведь не католик. Откуда ему знать повадки ксёнзов? Но теперь я подумал, все же он полвека живет здесь. Может, и видел несколько раз католических попов, особенно в последнее время. А, кстати, жена. Жена у него была, полька.